Несмотря на усталость, способности соображать Дарья не потеряла. Поэтому сходу вникла во второй слой полученной информации и пожала плечами. «Яр, я уже прозрела. Да, пока не понимаю, как можно столько лет жить одним единственным человеком и плевать на весь окружающий мир, но вижу, сколько в ваших отношениях настоящего тепла, уважения и любви. Поэтому буду счастлива, если заслужу хотя бы часть всего этого. Все в твоих руках», — без тени улыбки заявила Панацея, внимательно прислушивавшаяся к нашему разговору. «Сможешь врасти в нашу безумную семейку, получишь и тепло, и уважение, и любовь. Нет, станешь чем-то вроде дрона Аф, болтающегося где-то рядом, но абсолютно не цепляющего за душу своим существованием. Очередной шаг ко врастанию в нашу безумную семейку Федосеевой пришлось сделать сразу после возвращения в номер. Забава утащила ее в медблок, чтобы оценить реальное состояние организма. Зная, насколько дотошна Панацея во всем, что касается здоровья близких, я завалился в сауну. Тем не менее, минут через 30 после их ухода начал дергаться, а где-то через час был готов рвануть выяснять, что там нашлось настолько серьезного. Слава богу, не успел, заметил, как открывается дверь из ванной в коридор, приподнялся на локте, увидел жест Забавы «в помощи не нуждаюсь» и заставил себя расслабиться. Следующий жест, продемонстрированный ею сразу после выхода из раздевалки, окончательно успокоил. Поэтому я прикипел взглядом к купальникам, в которые облачилась эта парочка, и мысленно облизнулся. Их лифчики и плавки были то ли пошиты, то ли отлиты из материала, чем-то напоминавшего плотную пленку или сверхтонкий пластик, и облегали тела, как вторая кожа. И пусть совсем не просвечивали, не меняли цвета и не выставляли на всеобщее обозрение одну грудь или одну ягодицу, тем не менее, подчеркивали красоту фигур в разы сильнее, чем любой другой комплект, продемонстрированный в Орхидее. Само собой, я обратил внимание и на то, что оба комплекта по цвету идеально подходят к камням в подаренных серьгах, но так, совсем небольшой частью сознания, ибо большая его часть откровенно любовалась умопомрачительно красивыми фигурками. «Что скажешь?» — ехидно поинтересовалась Беклемишева с порога, как обычно, с легкостью прочитав мое состояние, и провокационно качнула грудью. «Нет слов», — честно ответил я. «О, черт!» — расстроенно воскликнула она, развернула Федосееву ко мне спиной и спросила еще раз. «А сейчас, а по заднице?» — возмутился я, устав от шуток на тему недостаточного объема этой части ее тела. «Да шута за что?» — притворно испугалась она и прикрыла ладошками задний фасад подруги, обтянутый хаемну, пусть будет сверхтонкой пленкой. «Если хочется, то шлепай», — подала голос спутница и нахально подвигала попкой вправо-влево. «Но сначала выскажи свое мнение чуть более распространенно». Мнение, естественно, требовалось оригинальное, но во время показа мод в отдельном кабинете салона нижнего белья, в который мы завалились сразу после ювелирного, я исчерпал свою фантазию до самого дна, ведь в каталогах Орхидеи обнаружилось несколько тысяч моделей, со вкусом у девчонок было все в порядке, а шоу длилось больше часа. Пришлось выдавать жалкое подобие первых 20 или 30 вариантов. «В принципе, не представляю купальники, которые подойдут вам больше, чем эти». «Все, иссяк», — авторитетно заявила Забава, встала на нижнюю полку и постелила полотенце прямо за мной. Потом отпихнула меня к стене, села на мое место, расстегнула лифчик, привычно свела плечи, уронила чашечки в подставленные ладони и запоздало вздохнула. «Даш, я врач и лечу Ярика всю жизнь, он тоже видел меня всякой. В общем, мы обычно паримся без белья». Беклемишева убила наповал, заявила, что без него действительно комфортнее, и совершенно спокойно разделась. Затем легла на спину, закинула руку за голову и с наслаждением вдохнула воздух, пахнущий хвоей. Я торопливо отвел взгляд от воистину совершенного полушария, увенчанного совсем небольшим светло-коричневым соском, закрыл глаза и задумался, чем бы таким себя занять, да побыстрее. Во-первых, не хотел лишний раз смущать зависящую от меня девушку, а во-вторых, банально боялся опростоволоситься. Выход нашелся довольно быстро, и я поинтересовался у Забавы результатами осмотра. Как говорили наши предки, все болезни от нервов, вздохнула она, сделала небольшую паузу и как-то не очень весело продолжила. Если не вдаваться в нюансы, то, в общем и целом, все в пределах нормы. И при должном старании с моей стороны через пару недель Даша вернется в идеальную физическую форму. А вот с головой будет сложнее. Прежде всего, из-за того, что вправлять ей мозги химией, медицинским гипнозом или программами замещения воспоминаний я считаю нецелесообразным. Дальнейших объяснений не требовалось, я помнил, как почти то же самое сказала мама после удаленного осмотра Забавы, впавшей в ступор и не реагировавшей ни на какие раздражители. Более того, мог процитировать последовавшие за ними объяснения чуть ли не слово в слово. К сожалению, в данный момент заниматься Забавой некому, все госпитали и больницы планеты забиты выжившими в Ливинской бойне, и ближайшие пару недель абсолютно все профильные специалисты будут зашиваться флотскими круглые сутки. Причем приблизительно в том же режиме, что и я. Чисто теоретически я должна посоветовать тебе не отчаиваться и пообещать, что твою девочку заберут из дому и уложат в первую же освободившуюся медкапсулу, а потом забыть об этом разговоре дней на 12-15. Но, зная твой характер, предпочту объяснить, чем с ней будут заниматься специалисты, когда освободятся, и чем лично ты сможешь ей помочь. Итак, гибель жениха стала второй личностно значимой психотравмой, которую перенесла твоя подружка за относительно небольшой промежуток времени. Этот тяжелейший эмоциональный шок не только вернул из прошлого полузабытые воспоминания о гибели семьи и пребывания самой Забавы на грани смерти, но и дал сильнейший синергетический эффект, что вместо манифестации эмоций вызвало их блокаду, причем очень и очень жесткую. Говоря иными словами, известие о гибели жениха так сильно ударило по уже имевшимся трещинам во внутреннем мире Беклемишевой, что он практически разрушен, а Забава спряталась от внешнего мира за непроницаемым ледяным щитом безразличия, не слышит всего того, что доносится снаружи, и медленно, но неотвратимо растворяется в небытие. Голос психолога, который будет ею заниматься, окажется частью внешнего фона, поэтому бедняге придется сначала как-то пробиваться за этот щит, а уже потом подбирать ключики к бодрствующей части сознания твоей любимой подружки. К сожалению, ни программы замещения воспоминаний, ни медицинский гипноз, ни химия не дадут стопроцентной гарантии того, что Беклемишева вернется к нормальной жизни. Наоборот, вполне вероятно появление побочных эффектов, она может замкнуться в себе, начать чего-нибудь бояться и так далее. В общем, твоя задача на ближайшие пару недель – найти раздражители, которые помогут психологу достучаться до ее сознания. На мой взгляд, это вполне реально. Ведь ты являешься частью внутреннего мира Забавы с самого детства, и она, пусть и совсем слабо, но реагирует на тебя даже сейчас. В общем, ты должен последовательно перебрать все возможные способы внешнего воздействия, предельно внимательно вслушиваясь в реакции на каждый, замечать любые искорки удивления, радости, удовольствия и других положительных эмоций, а потом раздувать их в пламя, тем самым пробуждая в девочке желание жить. Федосеева щитами не закрывалась, но пережитые ею ХМ личностно значимые психотравмы были ничуть не менее тяжелыми, чем гибель любимого, когда-то подкосившая Забаву. Поэтому я был уверен, что смогу сгладить ее воспоминания о пережитом на Фуджере без посторонней помощи. Вот и озвучил решение, которое считал единственно верным. Обойдемся без химии, программы гипноза. Даша, мы не только команда, но и семья. Так что с этого момента ты спишь с нами, обнимая того, кто окажется рядом, ни на миг не остаешься одна и забываешь о том, что нашей заботы в принципе может быть много. Договорились? Да. Тогда готовься, после сауны мы будем делать тебе расслабляющий массаж в четыре руки. Глава 8. Дарья Федосеева. 22 марта 2352 года поехк. Похотливый взгляд ублюдочного жнеца, скользящий по телу, не раздражал даже тогда, когда облизывал грудь или лобок, не задевал и рассказ о том, как и какой пилой этот урод будет отрезать мне руку, ведь я ощущала все это лишь малой частью разума, а душа изнывала от желания поскорее увидеть, как правое запястье этого урода превратится в обрубок, а отстреленная кисть, медленно вращаясь и разбрызгивая капли крови в разные стороны, полетит к стене. Еще несколько мгновений, и в центре комнаты полыхнет несколько слабых вспышек. Потом еле слышно захлопает штурмовой комплекс и начнется самое интересное. Мысленно посмеивалась я и представляла, как восхитительно будет выглядеть та каша, в которую превратится грудная клетка Аббас бин Анвара Аль-Галиба после нескольких десятков попаданий комбинированных игл, как сладко будет пахнуть его кровь и как весело будет дергаться безголовое тело. «Даш, просыпайся, это самый обычный кошмар, донеслось откуда-то издалека, и я, открыв глаза, расплылась в мстительном оскале. Нет, это был не кошмар, я знала, что ты вот-вот начнешь его убивать, и наслаждалась каждым мгновением ожидания. Умничка, выдохнул Лаки, и я, не услышав в его голосе облегчения, вжалась в парня еще сильнее, а когда почувствовала, как встревоженно бьется его сердце, потерлась щекой о выпуклую грудную мышцу и ляпнула. Яр, мне действительно не было страшно, но это не значит, что я готова спать одна. Ну-у-у, раз ты способна шутить, значит, можно забыть об объятиях забавы и забронировать место в твоих, хихикнула я. Лаки окончательно расслабился и вернул шутку старицей. Ну да, только повернись ко мне попой, к ней я еще не прижимался. После кошмара, который не кошмар, мне был бы по колено даже океан, так что я перевернулась на другой бок, уперлась задницей в бедро Логачева и пару раз требовательно округлила спину. А когда он все-таки сподобился выполнить обещание, сочла, что в его объятиях весьма и весьма комфортно, закрыла глаза и почти сразу отключилась. Второе пробуждение получилось ничуть не менее веселым, чем первое, меня выбило из сна, в котором я искала все эти материалы для доклада о десятилетней войне между Поднебесной империей и арабским халифатом, ворчание семейного врача. «Ярик, у тебя совесть есть? Мы поручили тебе бороться с кошмарами, а ты наслаждаешься возможностью втихаря щупать Дашины сиськи». Рука, обнаружившаяся у меня под грудью, попыталась осторожно покинуть нагретое место, но я вовремя вцепилась в широченное запястье и включилась в шуточную перебранку. «Имеет полное право, ведь я отдала ему не только душу, но и тело». Лаки, судя по всему, только-только открывший глаза, поперхнулся, и я, почувствовав его растерянность, с наслаждением нанесла добивающий удар, вернее, сразу два, чтобы смутить не только Ярослава, но и его любимую подругу. Кстати, чувствовать грудью его ладонь фантастически приятно. «Не хочешь попробовать?» «Не попробовать, а побалдеть», — сварливо уточнила забава и шарахнула все по тому же Лаки. «Но хотеть, хочу, и еще как». Пока я делала напрашивающиеся выводы, многострадальный глава нашей безумной семейки возмущенно заявил, что мы вообще озверели, и нарвался на еще одну ехидную реплику Беклемишевой. «Не все тебе меня разыгрывать. А что, он так сильно любит это дело?» Позволив сконфуженному парню забрать руку, поинтересовалась я. Недели полторы тому назад он организовал мне завтрак в постель, запрыгнув к нам на кровать, сев и скрестив ноги по-турецки, начала жаловаться она. «Представь, просыпаюсь я от восхитительного запаха свежезаваренного кофе, вижу рядом с собой поднос с крошечной чашечкой, над которой все еще курится легкий порог, и с тарелкой, на которой лежит кругленький, аппетитненький эклер, покрытый шоколадной глазурью. Захлебываясь слюной, торопливо переворачиваюсь на бок, хватаю пирожное и обнаруживаю в руке розовый утяжелитель для запястий, в двух местах аккуратно стянутый моими же резинками для волос. Самый легкий, для девиц, в жизни не занимавшихся спортом. Знаешь, сколько времени я убил, чтобы совместить края виртуального эклера с эспандером, а чашечку с кофе, с крышкой от шампуня, в которую налил розовую краску?» Хохотнул он. «Водостойкую», — зачем-то уточнила она. «Ну да, но я был готов обменять растворитель на сутки работы личной горничной. Так у меня же никогда не было личной горничной», — напомнил Лаки, уворачиваясь от удара подушкой. «А у тебя настолько аппетитная фигурка, что платьице, которое я прикупил, превратило бы тебя в мечту любого истинного ценителя женской красоты». Стоило представить эту картину, как перед глазами возникло ехидное личико Оксанки, устроившей очередное веселое пробуждение, а в ушах зазвучал мой недовольный голос. «У тебя совесть есть? Каждый день одно и то же». Увы, вернуть те счастливые времена было невозможно, поэтому я спрятала увлажнившиеся глаза под ресницами, сглотнула подступивший к горлу комок и тихонько попросила: «Ребят, разыгрывайте и меня, ладно, хоть каждый день. Честное слово, я буду радоваться от всей души». 15-минутная процедура в медкапсуле, в которую я была уложена панацеей сразу после умывания, полностью убрала крепатуру мышц и вернула настроение в норму. Так что, вломившись в гостиную, я сходу поблагодарила семейного врача за своевременную помощь, а Ярослава – за восхитительную ночь. Последнее, конечно же, с закатыванием глаз и придыханием. Он добродушно улыбнулся, сказал: «То ли еще будет», и озадачил: «Минут через 40 после завтрака мы заляжем в утк. Цель планируемого занятия – отработка действий боевой группы в условиях плотной малоэтажной застройки. В теории ничего сложного. Однако есть небольшая проблемка. Те программы, по которым гоняют старшеклассников в моей школе, трудно назвать базовыми. Поэтому мне нужно, чтобы ты просмотрел обучающие ролики первых двух учебных заданий, разобралась с разницей в подходах и попробовала перестроить сознание под новые принципы. Вопросов не было, ни одного, я старательно убеждала себя в том, что занятие групповое, а значит, мне придется перетерпеть всего несколько мгновений одиночества в капсуле, которые после Фуджира ненавидела до безумия, и все-таки убедила. Поэтому следующие полчаса вместе с ребятами осваивала технику правильного поедания блюда кавказской кухни под названием «Аджарская хачапури» по видеоуроку, прилагающемуся к заказу. Сначала тщательно перемешала сырое яйцо и кусочек натурального сливочного масла, плававшие внутри лодочки из теста, с сыром, располагавшимся чуть ниже. Затем изнутри прорезала борта почти до внешней стенки и затолкала внутрь полученную смесь. А когда закончила, то начала отрезать по кусочку с носа и кормы, макать в совершенно восхитительную начинку и млеть от гастрономического удовольствия. Правильный подход к этому делу сотворил чудо. Хачапури, в момент доставки показавшиеся слишком большими, испарились со всех трех тарелок. А Ярослав, самый крупный из нас, даже пожалел, что не взял две порции. Понравившиеся блюда единогласно вписали в избранное, быстренько заполировали чаем с ореховым вареньем и завалились на пол, покрытый плотным и очень приятным на ощупь ковром. Правда, Лаки лег отдельно, повернувшись так, чтобы страничка, вывешенная перед ним, не попадала ни в одну камеру СКН, а мы на пару с Панацеей, задавив не вовремя проснувшееся любопытство, приступили к выполнению порученной задачи. Забавно, но я, прожившая на рубеже большую часть сознательной жизни и успевшая пропитаться воинственным духом этой планеты, очень скоро пришла к выводу, что программу обучения для первой, вроде как, общеобразовательной школы Зеленограда составляли маньяки-милитаристы. Почему? Да потому, что для получения доступа к самому первому учебному упражнению требовалось иметь абсолютно нереальные 9 сотен баллов по доброму десятку дисциплин, начиная с физподготовки и заканчивая снайперской стрельбой, то есть на 5 десятков баллов больше, чем для отбора в сборную Армавира по флотскому многоборью. Естественно, я тут же пожаловалась Забаве, еле слышным шепотом, чтобы не помешать Ярославу. Смотрю на эти цифры и дурею. Если Лаки и его одноклассники занимались по такой программе хотя бы год, то ни один из нынешних чемпионов рубежа по флотскому многоборью им не соперник. А ты в этом сомневаешься? Искренне удивилась она. Потом, видимо, прочитала в моих глазах ответ на этот вопрос и вздохнула. Даш, эти ваши чемпионаты проводятся среди обычных детей и преследуют вполне конкретную цель – поддержание боевой и физической подготовки общей массы населения планеты на минимально необходимом уровне. При этом ни в одном из них дворяне, как правило, не участвуют, ибо с раннего детства готовятся по программам, подобным этой. В результате для вас такие соревнования, по сути, являются развивающими играми. А нас уже с 14 лет включают в боевые группы, привлекают к дежурствам и начинают таскать в рейды. Кстати, в личной статистике каждого дворянина есть две очень важные цифры. Парни стараются озвучивать только первую, то есть, количество рейдов на территорию халифата, закончившиеся боестолкновениями, ибо считают ее в разы престижнее. А второй, учитывающий боестолкновения на самом рубеже, во время которых поднятые по тревоге боевые группы уничтожают обнаруженных людоловов, обычно умалчивают. Хотя, на мой взгляд, она ничуть не менее важна, ибо за каждой такой стычкой тоже скрываются чьи-то спасенные жизни. Ну да, как следует обдумав услышанное, кивнула я. Потом покосилась на чем-то сильно загруженного Лаки и вопросительно мотнула головой. Сообразив, что я хочу спросить, Забава грустно усмехнулась. Последние два года его дергают практически постоянно, поэтому цифры приличные, 11-47, и это, между нами, девочками, говоря, является абсолютным рекордом рубежа для несовершеннолетних. Боевая задача, выбранная Ярославом для наработки слаженности действий группы, показалась мне смешной. Карта номер один на первом уровне сложности, то есть загородное поместье Муслим из 12 строений, самая высокая из которых имеет всего 4 этажа, 43 бота-защитника, укреплений, как таковых, нет, бункеры тяжелой техники тоже, вооружение, системы ПВО, ТКО и БДО стандартов конца прошлого века. Сплошная низкая облачность. Осадков нет. Ветер 8 метров в секунду. Температура 18 градусов по Цельсию. Сила тяжести 93 сотых стандартной. 4 утра. Штурмовая группа из 10 ботов и мы, группа поддержки, из 3 человек и 2 ботов с бесконечным запасом боеприпасов. Тем не менее, трепетная любовь Лаки к розыгрышам и сюрпризам не позволила расслабиться, соответственно, брифинг виртуального командира подразделения я слушала предельно внимательно, пытаясь понять, каких подвохов стоит ждать в процессе выполнения упражнения. Не менее внимательно проверяла и снаряжение, то есть, прогнала все основные тесты штурмового скафа и стрелкового комплекса, проверила системы маскировки и связи, впечатала в память особенности рельефа территории, прилегающей к поместью, вывесила в отдельном окне тактического комплекса шлема картинку с биосканера, показывающую взаимное расположение защитников, и так далее. В результате к началу загрузки карты была искренне уверена, что готова ко всему на свете. Точка десантирования и начальные условия тоже не разочаровали. Наша группа возникла в 376 метрах от северо-восточного забора поместья, в небольшом глинистом овраге, расположенном в густом лиственном лесу с практически отсутствующим подлеском. Столь же тепличным оказался и так называемый фон. Наши скафы были идеально чистыми, а ветер дул от поместья к нам, что полностью исключало возможность срабатывания запаховых анализаторов. Края оврага и почва на всем протяжении от нас до опушки радовали взгляд полным отсутствием сухостоя, прошлогодней листвы и жухлой травы, затрудняющих соблюдение акустической маскировки, да еще и поросли мягкой травкой. Все системы безопасности атакуемого объекта пребывали в мирном режиме и т.д. В общем, где-то в глубине души я сочла этот заход разминкой. Нет, не расслабилась и в этот момент изучила тактический экран, отображающий взаимное расположение бойцов подразделения, убедилась, что угол атаки нашей группы относительно вектора движения штурмовиков составляет положенные 90 градусов, наметила ориентиры, способные упростить перенос огня, проверила цвет пиктограммы состояния тактической связи и так далее. А через каких-то 3 минуты 30 секунд после обнуления таймера, отсчитывавшего последние мгновения до начала операции, вдруг поняла, что готовилась не к тому. Штурмовая группа, закончившая плавное и абсолютно неспешное выдвижение к поместью, внезапно рванула вперед в таком бешеном темпе, что я зависла на целую секунду, что под боевым коктейлем было равнозначно вечности. И удивление тут было ни при чем, я просто не понимала, как в таких условиях можно переносить вал огня и укладываться хотя бы в минимальные нормативы по дистанции между ним и атакующими соратниками. Кстати, в это же самое время Лаки и его подруга детства работали так, как будто не видели в этом безумии ничего особенного. Старшая, отыгрывавшая роль рядового бойца, стреляла не хуже дрона огневой поддержки, управляемого стационарным эскином класса «Бастион», а младшенький не только стрелял, как бог, но и контролировал тактическую обстановку. Надо ли описывать, в каком настроении я изучал итоговую таблицу, появившуюся перед глазами после выгрузки с виртуального поля боя? Вряд ли. Впрочем, к началу разбора полетов, устроенного Ярославом все в том же виртуальном зале для брифингов, заставила себя собраться и от всей души постаралась как можно добросовестнее вникнуть во все то, что говорил Логачев. Ну, а вторым слоем сознания старательно задвигало куда подальше желание вернуться домой и спустить в утилизатор все медали и дипломы, когда-либо полученные на соревнованиях по практической стрельбе и флотскому многоборью. Это же самое желание преследовало меня до половины пятого дня по бортовому времени, то есть до самого конца пребывания в УТК. Нет, на новый режим я, конечно же, перестроилась. Более того, начала показывать результаты, позволявшие Лаки постепенно повышать сложность упражнения и изменять фон. Но неизменно делила самое последнее место итоговой таблицы с ботом, рядом с позывным которого красовалась гордая надпись «Стажер». Кстати, этот самый стажер был объективно лучше меня даже с учетом программно обрезанных возможностей. Да, ему частенько не хватало опыта, скорости реакции или меткости, зато он ни разу не накрывал фланги штурмовой группы дружественным огнем, не заметив вступления в игру вражеских специалистов РЭП, не зевал приказы сменить канал связи и не погибал, оказавшись в информационном вакууме, не зависал на территории поместья, дожидаясь срабатывания систем самоуничтожения, не подставлялся под вражеские дроны, не, короче говоря, выбираясь из капсулы, Я чуть не плакала от разочарования в себе любимой, и раз за разом мысленно повторяла цифру 72, чтобы, не дай бог, не забыть количество грубейших ошибок, допущенных за одну единственную тренировку. При этом чувствовала себя настолько разбитой, что с большим трудом утвердилась в вертикальном положении и не сразу поняла, что стою не сама, а с помощью забавы. Ну, а в смысл ее слов вообще вникла только со второго повторения. Можешь собой гордиться. Да черт побери, Даш, выйди из ступора и вдумайся в то, что я говорю. Ты можешь собой гордиться. Ни один из наших знакомых не смог бы перешагнуть через 2 года базовой подготовки. А ты их, пусть и со скрипом, но перепрыгнула. Более того, умудрилась всего за несколько часов добраться до 4-го уровня сложности. Издеваешься? Невесть, как удержав рвущиеся наружу слезы, в сердцах воскликнула я. Нет, не издевается. Без тени улыбки сообщил лакей, позволил панацее затащить себя в наш тесный круг. Да, у тебя за плечами нет 2 промежуточных курсов. Зато имеются навыки и опыт очень приличного уровня. Соответственно, перепрошить тебя на наши стандарты будет не так уж и сложно. Не веришь? Требовательным хлопком по предплечью заставив его прервать объяснение, заключила забава, затем обхватила меня за шею, заставила нагнуться и уставилась в глаза немигающим взглядом. Что ж, добавлю несколько нюансов для анализа. Программа, которую я разлил в эти утк, действительно школьная, но с кое-какими коррективами. Говоря иными словами, эта тренировка преследовала не одну цель, а сразу несколько, меняя сложность поставленных задач. Мой хитроумный дружок хотел определить границы твоих нынешних боевых и физических кондиций, оценить имеющийся потенциал и разобраться с целым рядом личностных характеристик, которые куда важнее способности метко стрелять или быстро бегать. Результат порадовал от слова очень. Да, по меркам дворянства рубежа ты пока еще новик, но настолько надежно, уперто и мотивировано, что мы готовы доверить тебе свои спины прямо сейчас. Все эти выводы укладывались в сознание где-то далеко-далеко, а на первом слое я ошалело пересматривала фрагменты недавних битв, сами собой всплывающие в памяти, и запоздало оценивала уровень боевой и физической подготовки военного хирурга. Девушка, которая, по ее же собственным словам, себя слегка запустила, даже в самые сложные моменты виртуальных схваток работала с эффективностью штурмового дроида. А ведь роли, которые ей доставались, никаким боком не касались основной специальности. И это заставляло задуматься как об уровне подготовки дворянства, так и о том, чего Беклемишева добилась в медицине. Никакой реакции, в какой-то момент притворно вздохнула забава, помахала ладошкой перед моим лицом и прибольно ущипнула за ягодицу. Я ойкнула, потерла пострадавшее место и ляпнула. Доверить спину можно многим, а вот задницу, только нам. И это радует. Не задумавшись ни на мгновение, подхватил Лаки. Ведь теперь у нас в семье сразу 2 эталона красоты этой части женского тела. Угумс, согласно мурлыкнула его любимая подруга. А так как оба этих эталона можно только холить и лелеять, имеет смысл отправиться на поиски экземпляра с расширенным функционалом. Как ни странно, фраза по поиске этого самого экземпляра оказалась совсем не шуткой. Сразу после великолепного обеда в ресторане «Скатерть-самобранка» забава потащила нас с Лаки в аквапарк, выбирать девушек без боевой раскраски и тюнинга. Откровенно говоря, когда она озвучила это предложение, я была уверена, что Ярослав упрется. А нет, он добродушно усмехнулся, развернул подругу к себе спиной, подхватил подмышки и усадил на плечи. А когда Беклемишева радостно заверещала, пару раз энергично подпрыгнула и указала направление движения. Взял под руку меня и в прогулочном темпе двинулся к огромной динамической голограмме русалки, сидящей на прибрежном камне. Не стал снимать с себя наездницу и в фойе, планетарным танком расталкивая толпу. Подошел к ближайшему терминалу, быстренько выбрал и оплатил семейные апартаменты на 10 персон. Дождался появления перед нами голограммы крошечной русалочки-поводыря и ломанулся следом за ней. Перемещение забавы с шеи на ручки, вернее, ручище прошло мимо меня. Я засмотрелась на мальчишку лет 10, бьющегося в истерике на полу возле автомата по продаже сувениров в тщетных попытках уговорить мать оплатить ему управляемую модель какого-то истребителя. Нет, в глубоком детстве, проведенном на Белгороде, я видела подобные картины не один десяток раз, но с переездом на рубеж о такой возможности манипулировать родителями очень быстро забыла, ибо на этой планете детство заканчивалось на самом первом уроке начальной школы, во время которого маленьким, но очень целеустремленным взрослым показывали ничем не приукрашенный документальный фильм о нескончаемой войне с арабским халифатом. В результате от душераздирающего зрелища отвлеклась только после того, как услышала шелест отодвигающейся двери и почувствовала легкий рывок за руку. Сама виновата, мотнув головой в сторону матери этого чуда, презрительно фыркнула Забава, дождалась, пока носильщик занесет ее в роскошно обставленную комнату отдыха, и нехотя слезла на пол. Потом огляделась, нашла взглядом информационный терминал, вывела на него план-схему апартаментов и решительно двинулась к одной из дверей. Даш, она ничего не делает просто так, как-то почувствовав раздрай, царящий в моей душе, вздохнул Лаки. И к этому спонтанному походу поплавать и покататься с горок наверняка готовилась со вчерашнего дня. А зачем? Среагировав не столько на смысл объяснений, сколько на грусть в его глазах, спросила я. «Это тебе объясню я», заявила Забава и поманила меня к себе, в раздевалке. «Только подожди минутку, ладно», я согласно кивнула, проводила взглядом Лаки, ломанувшегося все к тому же терминалу, и огляделась еще раз, просто чуть пристальнее, и пришла к выводу, что один единственный диван, обтянутый натуральной кожей, стоящий в самой обычной семейной раздевалке аквапарка палубы первого класса, вне всякого сомнения, дороже всей обстановки нашей старой квартиры. А для того, чтобы оплатить всю обстановку этой комнаты отдыха, маме пришлось бы работать всю жизнь. «Даш, мы пришли сюда отдыхать душой и телом», бесцеремонно шлепнув меня по заднице, напомнила Забава, вручила пластиковую упаковку с купальником и потащила переодеваться. А через полминуты, убрав оружие в сейф и стянув с себя брючки вместе с трусиками, вдруг вспомнила о прерванном разговоре и в очередной раз за эти дни включила режим абсолютной открытости. Мой горячо любимый друг детства, классический порубежник, говоря иными словами, ни на миг не забывает о том, что его жизнь может оборваться в любую секунду, но в то же время крайне последовательно и неторопливо строит свое будущее. Применительно к нам, девушкам, первая половина этого тезиса звучит приблизительно так. Абсолютное большинство особ, попадающихся ему на глаза, по определению вызывает интерес, поэтому сходу отправляется на отбраковку по экстерьеру, интеллекту, наличию чувства юмора и еще десятку подобных параметров. Избранные соблазняются и некоторое время греют постель. При этом отношение Лаки к каждой из них более чем уважительное. С первого и до последнего дня романа он носит их на руках, вкладывает душу во все, что делает, и заботится об их удовлетворении больше, чем о своем. Однако то, что он чувствует к каждой из девушек этой категории, не назовет любовью даже самый наивный оптимист. А так как с внешностью, умом и чувством юмора у него все в порядке, то каждая из них рано или поздно влюбляется, и теперь за Ярославом тянется приличный шлейф из красоток с разбитыми сердцами. Продолжила я, закончив раздеваться и вытащив из пакета трусики от купальника. Он совращает далеко не каждую, даже с моей помощью, но с теми, кто поддается его или нашему обаянию, как-то умудряется расставаться без взаимных претензий. Очень экспрессивно воскликнула она. По моим ощущениям, вложив в этот крик души не только гордости и удивления, но и немного зависти. Даже Валька Смирнова, однокурсница, которую я под него подложила самой первой, до сих вспоминает о нем с мечтательной улыбкой. А как-то, основательно перепив, призналась, что плюнула бы на все, включая первую брачную ночь с любимым мужчиной, если бы Ярик позвонил и предложил встретиться еще раз. Неожиданно, задумчиво хмыкнула я, невесть в который раз с момента знакомства с этой парочкой запутавшись в хитросплетениях их отношений, анализировать услышанное и встраивать получающиеся выводы в уже имеющуюся модель было некогда, поэтому я попробовала представить себя на месте этой Смирновой и мысленно обозвала себя дурой. Перед внутренним взором мгновенно появились картинки с Фуджейры, от которых начало мутить. В общем, я заставила себя отвлечься, надела нижнюю часть купальника, зацепила ногтем крошечную силиконовую петельку и плавно потянула ее вверх и в сторону. А когда убрала всю защитную пленку с клейкой лентой и прижала край трусиков к коже, то подождала положенные 5 секунд и критически оглядела себя в зеркале. Вернее, не себя, а линию крепления. Ибо вид на себя со стороны все еще вызывал не самые приятные ассоциации. Забава занималась тем же самым. только деловито обнуляла шансы потеряться не трусиком, а лифчику. Когда закончила, пару раз подпрыгнула, убедилась, что в такой упаковке бюст ведет себя более чем достойно, и продолжила рассказ. А теперь перейдем к категории девушек, которых касается вторая половина тезиса. На сегодняшний день в ней всего два человека, я и ты. Меня он любит настолько сильно, что позволяет абсолютно все использовать себя в качестве учебного пособия и объекта для разнообразных экспериментов, во внутриродовых интригах и розыгрышах, в качестве страшилки для ухажеров и в роли личного психоаналитика. Не обижается, когда я, веселясь или вредничая, перехожу границы допустимого. Хотя, откровенно говоря, никаких границ между нами нет. И, стоит мне попросить, не задумавшись, совершит любое безумство или откажется от любых планов. Но все эти чувства братские. Скажем, на мое обнаженное тело Ярик реагирует не так, как на тело любой другой девушки. Оно его восхищает, но там, где должно появляться желание, стоит забор, причем неразрушимый. Логачев напивался до поросячьего визга всего два раза в жизни и оба раза, вломившись в мою спальню под утро, вел себя идеально. В смысле, вместо того, чтобы домогаться, выворачивал душу, объясняя причины, которые вынудили его настолько пасть в моих глазах, задавать вопросы, которые вертелись на языке. Я не решилась, так как они были слишком личными даже для абсолютной открытости и отношений без каких-либо условностей. Поэтому сосредоточилась на фиксации чашечек лифчика, пусть с моим размером груди это было совершенно бессмысленным занятием. Однако забава, как-то почувствовав все то, что меня взволновало, ответила на них сама. Да, где-то в глубине души мне иногда хочется, чтобы он видел во мне не только любимую подругу, но и самую желанную женщину во вселенной. Но моими же собственными стараниями на это можно не надеяться, ведь именно с моей подачи мы с Яриком с самого раннего детства использовали друг друга в качестве живых тренажеров. Только я углубленно изучала медицину, а он все то, что советовала я, начиная с анатомии и заканчивая методикой проведения допросов. Кроме того, свою роль сыграли и те бесконечные недели, во время которых он вытаскивал меня из эмоциональной комы. В общем, теперь, зная мое тело лучше любого томографа, Логачев просто не видит в нем объект сексуального интереса. Поэтому я, бывает, завидую. Последнее время, тебе, ведь чувства, которые вызываешь в нем ты, по силе и яркости приближаются к тому, что он испытывает ко мне, но не обрезаны словом «братский». Чувства, ко мне, уже, переспросила я, стараясь, чтобы в моих словах и взгляде чувствовалось как можно меньше сарказма, и старательно абстрагировалась от слова «завидую», неприятно царапнувшего душу. Беклемишева грустно улыбнулась. «Даш, я не говорила, что он тебя любит. Я сказала чувства, которые вызываешь в нем ты, и не более. А теперь объясню, что именно имела в виду. Он порубежник и воспитан в наших традициях. Поэтому, не прояви ты исключительной силы духа на Фуджире, никто и ничто не заставило бы Ярика принять клятву служения. Но даже с ней ты так и осталась бы кем-то вроде его ожившей тени, не окажись личностью, достойной уважения. Именно оно вынудило Локи сделать следующий шаг и встроить тебя в свои планы на будущее, в которых, между прочим, нет даже его родителей. Но и это еще не все. На моей памяти он ни разу не приглашал ни одну из своих девушек в свою спальню, а тебе позволено не только спать с ним рядом, но и обнимать во сне. Ну, а когда тебе снятся кошмары, у него болит сердце. И это не просто слова. Поверь, я сама была в таком состоянии, поэтому научилась видеть разницу между тем, что изображали его родители, и тем, что реально ощущает он. Короче говоря, Яр тебя уже принял и бережет даже от самого себя. Договорив эту фразу, Панацея кинула взгляд на часы, заторопилась и включила режим врача. В общем, Локи, молодой, здоровый гетеросексуальный парень, который с утра до вечера любуется нашими прелестями, каждую ночь спит с нами в обнимку, но при этом не получает разрядки. Если бы неизвестная тебе проблема, то он бы ушел в свободное плавание, а так не отойдет от нас ни на шаг, пока проблема не исчезнет. Дальше объяснять, я отрицательно помотала головой, затем опустила ресницы и вспомнила слова Ярика, запавшие в душу. В этом вся панацея. Тем, кто по-настоящему дорог, отдает всю себя без остатка. Покрутив в голове словосочетание «всю себя», пришла к выводу, что Локи ничуть не преувеличивал, мысленно вздохнула, еще раз мысленно оглядела тоненькую стену, выстроенную в моем сознании словом «завидую», и разнесла ее вдребезги. Забав, я не хочу вызывать в тебе зависть или любой другой негатив. Она обняла меня за талию и ляпнула. Даш, эта зависть позитивна да нельзя, твоя фигура на 100% совпадает с моим личным идеалом женской красоты, и я уже почти привыкла считать ее своей. Со смотровой площадки, на которую нас поднял широченный эскалатор, забитый отдыхающими разной степени обнаженности, аквапарк «Русалочка» напоминал кошмар мертвецки пьяного тополога. Практически весь объем здоровенного отсека, в котором запросто поместились бы 3-4 здания размерами с административный корпус моей бывшей школы, был заполнен причудливо изогнутыми горками, трубами, водопадами, фонтанами, вышками, трамплинами, бассейнами и тому подобными элементами развлекательной инфраструктуры. Не обошлось и без вездесущей рекламы. Статичные, динамичные и адресные голограммы всех цветов и размеров назойливо лезли в глаза и били по самым низменным инстинктам посетителей. Атаковали и нас, буквально на втором шаге по смотровой площадке. Воздух между нами и развеселой компанией парней лет 20 вдруг сгустился в примиленькую девчушку с роскошнейшей зеленой шевелюрой, огромными глазами и восхитительной фигуркой. Выбрал в качестве приоритетной цели единственного мужчину в компании и попытался ударить по его банковскому счету. «Приветствую вас в развлекательном центре «Русалочка». Если вы жаждете провести действительно незабываемый вечер с вашими восхитительными спутницами, то, что она собиралась нам предложить, я так и не услышала, ибо Лаки в очень хорошем темпе подключился к сайту заведения, оплатил блок-пакет, завязанный на наши айдишки, и «Русалочка» пропала». Вместе со всей остальной рекламой. Слушай, мы ведь уже оплатили один блок-пакет сразу после вселения в каюту. Недовольно поморщилась Забава. Значит, не должны видеть и этой дряни. Угу, оплатили. Но с расширением минимальный. Ласково притянув ее к себе, уточнил Ярослав. Чуть-чуть скорректировал направление движения и подвел нас к небольшому павильончику, в котором живая и довольно привлекательная русалочка продавала всякие вкусности. А сейчас... Когда допущенная ошибка исправлена, выброси из головы всякую ерунду и расслабься. Вон, выбери нам мороженого, а потом и аттракцион, который будет покорен первым. Беклемишева тряхнула волосами и развеселилась. Я закажу шоколадное, ты будешь делать вид, что любишь малиновое, а Даша подержится за фисташковое. Потом мы вспомним, что команда «Ух» отличается фантастической сплоченностью, редким единодушием и абсолютной безбашенностью. Вызовем карту аквапарка, выберем горку с самым высоким рейтингом опасности и, чтобы не плутать, вывесим перед собой трекер. План был принят и воплощен в реальность с некоторыми дополнениями. Делать вид и держаться нам показалось мало, поэтому Беклемишеву, пытавшуюся пастись сразу в трех вафельных стаканчиках, основательно вымазали мороженым. Потом запечатлели ее измазанную моську для истории, умыли и, наконец, занялись выбором места развлечения. Что интересно, читать описание выбранной ей уже горки панацея не захотела, заявив, что в данном конкретном случае полностью согласна с древними философами, утверждавшими, что от многой мудрости много печали, а умножающий знания умножает скорбь. Ну, что за кайф можно получить на аттракционе, досконально зная, что за сюрпризы тебя ждут впереди. Утверждение звучало более чем логично, поэтому Яр послушно закрыл открытую было страничку, а я... Первый вломившись в кабинку лифта, в темпе затемнило стены. «Наш человек», — довольно ухмыльнулась Беклемишева, после чего объяснила причины моего поступка группе молодежи, вошедшей следом. «Ао, так вы любительницы экстрима», — заулыбался очень неплохо сложенный, но мелковатый парень лет 20. При этом Лаки он не заметил, зато нас оглядел с головы до ног. Моя грудь его впечатлила, но как-то теоретически, решив... что прилагающееся к ней тело слишком велико, он решил покорить Забаву, и улыбнулся ей во все 32 зуба. Зря. Беклемишева, продолжавшая развлекаться, посмотрела на Логачева с таким безумным вожделением во взгляде, что ухажера перекосила, а потом нанесла удар милосердия. Вообще-то не были, но очаровали настоящего порубежника, трое суток не вылезали из его постели и набрались всякого, включая правильные привычки. А сегодня узнали из рекламы, что на этом корыте есть аквапарк, и рванули проверять. Парень кинул взгляд на Ярика, сообразил, что столь впечатляющий мышечный корсет можно было наработать не только в клинике косметического морфинга, и спал с лица. Впрочем, старательно поддерживал ни к чему не обязывающую беседу до остановки лифта. Затем пожелал нам новых неожиданных открытий, вытолкал наружу друзей и куда-то исчез. Мы, естественно, нисколько не расстроились, сверились с трекером, повернули направо и практически уткнулись в двери, над которыми сияла и переливалась надпись «Слепой прыжок», вломились, оказались в небольшом помещении, в котором скучал желчный мужик лет 40, затянутый в ярко-оранжевый комбез обслуживающего персонала. Заинтересованно оглядели частое металлическое ограждение, не позволяющее приблизиться к здоровенной дыре в полу, и попросили выключить информационный стенд, голографические панели, демонстрирующие предыдущих героев в самые интересные моменты слепого прыжка, и о чем-то усердно рассказывающую бегущую строку. Мужик слегка посопротивлялся, но совсем небольшая сумма, перекочевавшая со счета Логачева на его личный, быстренько настроила на нужный лад. Только, увы, совсем ненадолго. Еще бы, забава, сразу после оплаты прыжка вцепившаяся в двери ограждения, наотрез отказалась от личного антиграва, заявив, что нормальные порубежники и порубежницы прекрасно обходятся без костылей. В общем, для того, чтобы добиться вожделенного разрешения, пришлось скидывать на терминал аттракциона простыни с мидблоков всех трех коммов, доказывающие, что в нашей крови нет ни алкоголя, ни наркотиков, а затем заверять электронными подписями формы, снимающие с компании перевозчика всякую ответственность за наши жизни и здоровье. Честно говоря, особого смысла так упираться, отказываясь выполнить логичное, в общем-то, требование, я не видела, но поддерживала лакей панацею, чтобы увидеть их в естественной среде обитания и понять, чего от них можно ждать в будущем. Бояться не боялась, вообще, ведь то, что ждало там, под полом, служило для развлечения, а значит, в принципе не могло сравниться с беседами с мозголомами Аиши, с виртуальным присутствием в теле жертвы группового изнасилования или подготовкой ко встрече со жнецом. Так что я спокойно дождалась своей очереди, ответила уверенной улыбкой на испытующий взгляд лакея и спрыгнула в дыру сразу после появления над ней зеленого светового полотнища с провокационной надписью «Еще не поздно отказаться». Падение не впечатлило, показавшись жалким подобием того, что творил пилот Буяна во время экстремального ухода с Фуджиры. Нет, пара-тройка моментов, когда желудок подкатывал к горлу, я все-таки насчитала, но эта реакция была следствием локальных изменений вектора и модуля силы тяжести, а не страха. В общем, в воду вошла ногами вниз и достаточно ровно. Правда, засомневавшись в мощности липучек на чашечках лифчика, заблаговременно скрестила руки на груди. На глубине метров 5-6 зависла в неподвижности, вскинула голову к поверхности, приятно поблескивающей всеми оттенками синего с серебром, нашла знакомую фигурку, бултыхающуюся за границей опасной зоны, и неторопливо поплыла к ней. А перед тем, как пробить лицом границу между двумя мирами, вдруг поймала себя на мысли, что неторопливое скольжение в толще воды доставляет намного больше удовольствия, чем бестолковое падение в полной темноте. То же самое высказала и подруге, буквально парой коротеньких предложений, и удивилась, почувствовав, что она поняла намного больше, чем я могла представить. Это вполне нормально, если есть, с чем сравнивать. Будешь смеяться, но года полтора тому назад к Лаке и его родителям прилетали родственники с Новой Рязани. Четвероюродный брат пытался приобщить Ярика к какой-то сетевой стрелялке, доказывая, что она жутко захватывает и дарит просто невероятные ощущения, а его супруга точно в такой же манере рекламировала мне какой-то модный ужастик. Однако ни стрельба по виртуальным противникам, ни расчлененка нас не впечатлили, зато попытка уложить их в уткой прогнать по нашим учебным программам закончилась двумя нервными срывами и диким скандалом. О, а вот и Ярик, сейчас всплывет, и мы ломанемся искать место, где можно получить удовольствие от неспешного скольжения в толще воды. К моей искренней радости, последняя фраза забавы оказалась не издевкой, как только она объяснила Лаке мою точку зрения. Он развернул над коммом карту русалочки, задумчиво потер переносицу, затем подплыл к бортику, выбрался из воды, помог вылезти нам и через каких-то 50 метров остановился возле терминала ВСД. Несколько прикосновений к экрану, минута ожидания, и мы с панацеей получили по упаковке с идошками ленты персональных антигравов и ласты. Снаряжение подгоняли и настраивали чуть ли не бегом. Потом натянули маски, активировали регенераторы, установили групповую связь и следом за Лаки прыгнули в круглый бассейн диаметром метров 3. А когда пробили иллюзорное дно, вдруг оказались в подводном лабиринте из тоннелей с прозрачными стенами. Пока плыли к ближайшему трехмерному перекрестку, Кто-то из порубежников подобрал музыкальный фон, что-то тихое, спокойное и очень мелодичное. Потом мы, не обменявшись ни единым словом, свернули в самый темный тоннель, ведущий куда-то вниз, и я на какое-то время растворилась в тишине, покое и совершенно потрясающем ощущении душевного единения с ребятами, которых знала считанные дни, где нас носило следующие минут 40, не вспомню даже под пытками, в памяти остались только уютный полумрак самых нижних ярусов лабиринта, неспешные шевеления двух пар ласт в паре метров впереди и редкие, но чертовски приятные прикосновения к предплечьям на некоторых перекрестках. Зато момент всплытия в здоровенном бассейне, облюбованном десятком компаний отдыхающих, забуду вряд ли. Ведь именно там забава оставила нас с Ярославом висеть у пенопластового плотика и уплыла на разведку. А минут через 10, вынырнув рядом с нами, в своем непередаваемом стиле описала планы на ближайшие несколько часов. Вон там, на половине 11-го, здоровенное лежбище с гидромассажем, которое оккупировала группа студенток гуманитарного университета Стихвина 3. Медблоки их коммов я уже хакнула и со всей ответственностью заявляю. Девчонки находятся в легком подпитии, жаждут приключений на свои прелестные попки и условно здоровы. Правда, на шатенку со стрижкой под мальчика и с дугой вместо трусов западать не советую, эта дура уже года полтора сидит на какой-то забористой дуре и крайне неразборчива в связях. В общем, сейчас я опишу Даше легенду, она с ней ознакомится и вперед. Глава 9. Анастасия Шереметьева. 23 марта 2352 года поехк. Коды доступа, завязанные на дубле дешки кого-то из прислуги, сработали, как часы, кабинка грузового лифта не только открылась, но и спустилась в подвал, двери в ангар для флайеров обслуживающего персонала послушно отъехали в сторону, а чуть устаревший, но идеально сохранившийся темно-серый Орлан СТ безропотно сдвинул в сторону правую боковую дверь. Еще не поздно передумать, не оборачиваясь к сестре, напомнила Настя. А через мгновение, почувствовав требовательный тычок в поясницу, решительно запрыгнула в простенький, но уютный салон и рухнула в левое переднее кресло. «Расслабляться рановато, не находишь?» – сварливо поинтересовалась Лиза, величественно опустившись в правое и возложив предплечье на подлокотники. «Угу», — отозвалась Анастасия, залила в искин разъездного флайера требуемый маршрут, дождалась появления соответствующего меню и решительно ткнула в сенсор под надписью «Начать движение». Следующие 2 минуты прошли в напряженном молчании, пока легкая, но маломощная машина телепалась по разгонному коридору и набирала ход в пучке магистралей, ведущих в сторону центра города. Сестры то и дело косили взглядами на запястья, лишенные коммов, и вздрагивали, когда их Орлан обгонял какой-нибудь флайер. Однако погони все не было и не было, и к моменту, когда на переднем обзорном экране возник трезубец одного из крупнейших развлекательных центров планеты, страх начал уступать место упоению свободы. Тем не менее, давать волю этой эмоции они не торопились, не произнесли ни одного слова во время движения, с интересом оглядели невзрачное 12-этажное здание, на крышу которого заходила их машина, дождались ее зависания на стояночных антигравах и расплылись в безумных улыбках, увидев Марьяну, машущую им рукой из висящего над соседним парковочным местом Тайпана. «Живенько забираемся в салон, хватаем коммы, лежащие на сидениях, и изучаем инфу, залитую в файлы под названием «Личина», а я пока отправлю вашу птичку полетать», — приказала экс-телохранительница сразу после того, как Настя открыла боковую дверь, пропустила мимо себя заторопившихся девчонок и метнулась к эскину Орлана. А через пару минут, вернувшись в Тайпан и заняв место пилота, услышала недоуменное восклицание Шереметьевой-младшей. «Значит, теперь мы Болотниковы, простите, но все вакансии, имевшиеся в княжеских родах, уже заняты», — хохотнула женщина. «А если серьезно, то мои бывшие однокашники крайне неохотно делятся своими наработками. Так что и за эти легенды мне когда-нибудь придется воздать старицей. А не проще было заплатить?» – спросила Елизавета. «Нет, не проще. Переводить дружбу в товарно-денежные отношения крайне нерационально. Ведь если человек привыкнет считать, что его услуги имеют вполне конкретную цену, то он может согласиться продать некоторые из них дважды. А так у вас есть образы, созданные профессионалами несколько лет назад, так что ближайшие пару недель можете наслаждаться абсолютной свободой». Словно подтверждая столь смелое заявление, через четверть часа полета в направлении северной окраины города Завадская опустила флайер в ничем не примечательный коридор замедления, припарковала его на крыше, прячущейся в толще рекламной голограммы торгового дома «Берсенев и Шульц», занимающегося пошивом и продажей молодежной одежды, открыла дверь и пригласила сестер отправиться за покупками. Девушки, конечно же, согласились, а где-то через пару минут, выйдя из порядком обшарпанной кабинки лифта в невероятно здоровый торговый зал, на несколько мгновений задохнулись от пьянящего чувства свободы, ведь перед ними кипела настоящая жизнь, та самая, которую они видели только на экранах голопроекторов и обзорных экранов отцовского флайера. «Это ведь не сон, правда?» – ошалело пробормотала Анастасия, проводив взглядом девчушку лет 12, в припрыжку промчавшуюся мимо с кучей женской одежды наперевес. «Не сон», – проворчала Лиска, – «поэтому будь добра, веди себя, как худородная дворянка, посещающая подобные заведения по 10 раз на дню». Замечание было дельным, так что Шереметьева-старшая старательно изобразила равнодушие. Однако перед первым же манекеном-андроидом, демонстрирующим совершенно развратное нижнее белье, вдруг поняла, что в образе Анастасии Болотниковой может позволить себе любую глупость. Скажем, приобрести эти ниточки с кружевами, в принципе не способные спрятать под собой ничего шире иглы, вломиться в ближайшую примерочную, натянуть их на себя и на пару часов почувствовать себя пусть и безмозглой, зато абсолютно свободной в своих желаниях. Нет, конечно же, эту безвкусную дрянь она покупать не стала, зато отвела душу, примерив добрый десяток совершенно отвязных юбочек, пошитых в том самом стиле, который любили девочки из подтанцовки ее любимого оборотня, подобрала три на редкость симпатичные блузки, не очень скромные, зато безумно сексуальное белье, пару юбок и легкомысленные босоножки. Потом нарядилась в выбранный комплект, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что счастлива. Первый раз со дня смерти мамы. Завтрак в кафешке, расположенной в том же самом торговом доме, но этажом выше демонстрационного зала, добавил ощущению счастья еще немного объема. Потрясающе вкусные пельмени с черным перцем, натуральным сливочным маслом и сметаной напомнили девушке далекое детство. То самое, в котором мама могла закрыться с ними в детской, выложить на стол что-нибудь простонародное, зато чертовски вкусное, и проигнорировать столовые приборы. Так же хорошо пошли и ватрушки с творогом. А от полузабытого вкуса черного чая с малиновым вареньем, после смерти мамы, убранного из домашнего меню за ненадобностью, Настя чуть не разревелась, и некоторое время невидящим взглядом смотрела сквозь стену. Зато, взяв себя в руки и доев остатки варенья, вытянула и скрестила ноги, закинула руки за голову и, качаясь на задних ножках убогого пластикового стула, с интересом оглядела народ, завтракающий за соседними столиками. Троица посетителей, расположившаяся за соседним столиком, вызвала грустную улыбку. Двое мелких оболтусов лет 9-10 уминали жареную картошку и котлеты с таким энтузиазмом, как будто не ели недели 3, а мужчина лет 40, вероятнее всего, их отец, добродушно посмеиваясь, стирал с измазанных мосик потеки кетчупа и нисколько не злился. Наоборот, когда один из мальчишек, случайно уронив кусок котлеты на новенькие шорты, понуро повесил курносый носик, заявил, что расстраиваться не с чего, ибо шорт в этом магазине предостаточно. Компания из 4 парней чуть за 25 девчонок на пару лет помоложе быстро выправила испортившееся было настроение. Студенты, судя по отдельным оговоркам, прогулявшие лекции, получали нешуточное удовольствие от флирта, соленых шуток и анекдотов, большая часть которых заставляла Анастасию мучительно краснеть. Наблюдать за влюбленной парочкой, занявшей столик под кроной искусственной ивы, было некрасиво, но ужасно любопытно. Поэтому за их взаимными ласками и редкими, но ужасно чувственными поцелуями Шереметьева-старшая наблюдала на экране комма, удачно спрятав микродрон в зелени листвы, и представляла за тем столиком себя, ласково перебирающие пальцы любимого, лежащие на бедре, вспыхивающие от того, что он шепчет на ухо, и плавящийся от желания в те моменты, когда его губы обжигают прикосновениями шею или теряют всякий стыд. Однако интереснее всего оказалось примерить на себя образ ровесницы, сидящей прямо за Марьяной, девушка, вне всякого сомнения, прилетевшая в Берсенев и Шульц за покупками, совершенно не смущаясь невольных зрителей, позировала камере микродрона, видимо, демонстрируя обновки невидимому собеседнику. Породистое лицо, правильная осанка, великолепная фигура и пластика профессиональной танцовщицы приковывали взгляд, а со вкусом подобранный наряд, Кстати, никак не вписывающийся в рамки допустимого главой рода Шереметьевых, вызывал откровенную зависть к внутренней свободе этой личности. Чтобы одеваться настолько смело, требовалось куда больше обычной уверенности в себе. В общем, начало беседы между Лизой и Завадской Настя пропустила, так как была поглощена наблюдением за танцовщицей и среагировала только на нервный смешок сестры. «Видела бы ты реакцию отца на твое увольнение. Стоило тебе выйти из его кабинета и прикрыть за собой дверь, как на его лице появилось выражение, которое можно перевести только фразой «она вообще в своем уме» или ее матерными аналогами. Кстати, в этом я с ним солидарна». Сообразив, о чем идет речь, хмуро буркнула Шереметьева-старшая. «Да, сердцем я понимаю, что 7 лет службы по контракту, составленному моим отцом, доконают кого угодно, и что тебе действительно пора подумать о семье и детях, но разум не дает забыть о том, что место в таком роду, как наш, это счастливое будущее не только для тебя, но и для твоих потомков». Марьяна поставила локти на стол, переплела пальцы, пристроила на них подбородок и грустно усмехнулась. «Да, в теории перспективы сумасшедшие. Однако на практике служба у вашего батюшки – это самый настоящий ад. И дело даже не в том количестве обязанностей, которые он на меня взвалил. Во время учебы в Академии внутренней службы нас грузили и похлеще. Проблема в том, что все эти 7 лет я ощущала себя бесполым дроидом. Ведь в вашем роду обслуживающий персонал должен быть занят делом и только делом. Поэтому демонстрация каких-либо чувств вызывает крайнее неудовольствие вашего батюшки. Внебрачные отношения строго-настрого запрещены. Свободного времени настолько мало, что завязывать хоть какие-то постоянные отношения на стороне практически невозможно и т.д. В общем, между нами, девочками, говоря, я забыла, что такое мужчина, и последние года 3 просто лезу на стены. Так что, если бы не привязанность к вам, уволилась бы еще лет 5 тому назад. Хотя бы для того, чтобы сохранить разваливающиеся отношения с человеком, близость с которым когда-то сводила с ума.